«Вызывали, господин барон». Крепкий мужчина атлетического сложения, затянутый в мундир драгунского капитана, войдя в кабинет, вытянулся, прижав руки к бедрам и вскинув подбородок. Настоящий потомок древнего воинственного племени, некогда обитавшего в этих лесных краях. Его представители жили практически за счет набегов на соседей. Военные получили особую униформу сравнительно недавно. Впрочем, не во всех королевствах перешли к единому образцу, хотя процесс шел. Все же дело весьма затратное, а потому в одночасье не решается. До этого военная одежда подчас ничем не отличалась от гражданской. Разве что в военной форме присущи металлические пуговицы, более грубая ткань и крепкая обувь. Но одеться так мог каждый. Множество войн и возникающих при этом неразберих, которые подчас приводили к печальным событиям, заставили все же обратить на этот вопрос более пристальное внимание. Например, поражение в войне с Аквилией армии Балатонии под командованием фельдмаршала Бойля. Фельдмаршал в решающем сражении принял войска противника за свои и был пленен. Армия же, лишившаяся руководства, была разбита. До этого только Сальджукская империя имела регулярную армию, снаряженную по единому образцу. Эта традиция тянулась у них с древних времен, и не сказать, что обходилось дешево. Именно дороговизна, в первую очередь, являлась сдерживающим фактором для возникновения униформы. Солдаты зачастую обряжались в то, что им удавалось взять в качестве добычи на полях сражений. Выдерживался только общий стиль. Так мушкетеры носили короткие куртки разного покроя и цвета, штаны до колен и грубые чулки с башмаками. На голове фетровая шляпа, иногда с перьями, а порой и вовсе без украшений. Вооружение – мушкет и шпага, иногда еще и кинжал, но оружие не единого образца, от разных мастеров. Пикинеры имели кирасы и шлемы различного качества и исполнения. Главное, чтобы были прикрыты грудь, спина и голова. Пики также не отличались единообразием, одинаковой была только длина. На поясе висел длинный кинжал, опять же, у каждого свой. В стремлении отделять свои войска от чужих, военачальники бросались в крайности. Одни приказывали прикреплять на шляпы дубовые листья, другие – пучки соломы, третьи обязывали повязывать перевязи различных цветов. Так и продолжался этот бардак, пока латгалийский король не принял решение взять таки пример с империи. Он начал обряжать свою армию в мундиры единого образца. Дело затратное, но необходимое. За ним, скрипя сердце, нехотя потянулись и остальные королевства. В конце концов, кроме удобства для военачальников, тут в дело вступал еще и престиж королевства. Хозяин кабинета бросил пристальный взгляд на офицера. Этот капитан командовал ротой драгун, которую был обязан содержать за свой счет барон, что освобождало его от повинности в содержании регулярного полка мушкетеров постоянного состава и резервного полка на случай войны. Организация армии Гульдии отличалась от таковой в других странах, где она состояла только из наемников, которые своим ремеслом избрали войну. Однако содержать такую армию весьма накладно, ведь воины ничего не производят, а находиться в состоянии постоянной войны, чтобы армия была при деле, не под силу никому. Однако каждое государство заинтересовано в том, чтобы иметь большую армию. 50 лет назад Валдис III, покойный король Гульдии, принял закон, согласно которому от каждых 5 семей должен был выставляться один солдат, содержание которого полностью брали на себя эти семьи. Резервисты регулярно участвовали в учебных сборах, проводимых в столице округа. Практика показывала, что хотя они и занимались в свободное время крестьянской деятельностью, в боевой подготовке мало чем уступали наемным частям. Каждое графство должно было содержать за свой счет полк пехоты при 4 пушках и роте драгун постоянного состава, а также пехотный полк резервного состава. Если второй графству ничего не стоил, то первые влетали в солидную сумму. Барон Берзинш, как один из наиболее богатых дворян графства, самостоятельно содержал вот эту самую роту. «Андрис, я только что получил предписание Его Величества, согласно которому должен быть главой посольства во Фрязию», – проскрипел старческий голос хозяина кабинета. Облик заговорившего полностью соответствовал голосу. За рабочим столом, заваленным свитками и стопками бумаги, восседал старик, которого отличала болезненная худоба. Орлиный нос и рубленные черты лица также выдавали в нем потомка древнего племени, ныне превратившегося в народ под именем Гульды. Однако этот болезненный вид был обманчивым. Только возраст более или менее соответствовал его облику. Ему было уже за 60, но в остальном это был крепкий мужчина, который все еще уверенно держал в руках шпагу и вполне мог позволить себе потягаться с молодыми соперниками. Барон Лиепинш мог бы это подтвердить, останься он жив после того, как имел наглость задеть Берзинша, предполагая, что тот не в состоянии ответить, а вступиться за старика фактически некому, так как детей у него не осталось. Непростительная ошибка, за которую Лиепиншу пришлось заплатить непомерно высокую цену. «Сколько человек подготовить в эскорт?» «Я думаю, десятка драгун будет вполне достаточно. Ты останешься здесь. Не нужно обижаться, Андрис. С тех пор, как ты согласился командовать ротой, на тебя легли несколько иные обязанности. Так что каждый будет заниматься своим делом». «Но, господин барон, я всегда сопровождал вас и командовал вашим личным эскортом». В голосе капитана послышалось огорчение. «Все так. Андрис всюду путешествовал со своим господином, был бесконечно ему предан и являлся неодолимым препятствием на пути любой напасти». Однако, когда Берзинш-младший стал полковником и возглавил полк, то Берзинш-старший поспешил приставить к нему своего верного слугу, назначив его командовать ротой драгун. Многих это возмутило, так как тот был простолюдином, но барон сумел настоять на своем. Однако эта мера не помогла уберечь наследника. Проклятый бречеславский дикарь нанес бесчестный удар, в результате которого последний прямой потомок барона пал на поле брани. Капитана он в этом не винил, так как тот сделал все, что мог, и сам едва избегнул гибели. Сюзерен с удовольствием забрал бы офицера обратно, но тут была одна трудность. На его должность подходящей кандидатуры пока не нашлось. А поставить абы кого барон не мог, так как весьма серьезно относился к вопросу преданности и верного служения своему королю. Так что придется в дороге обойтись без верного и крепкого плеча. Впрочем, не стоило сомневаться в том, что в эскорт будут отобраны самые лучшие. Была у Андриса только одна черта, которая никоим образом не нравилась барону. Не такой уж и молодой капитан имел несколько забитые дурманом мозги и весьма болезненно реагировал на все, что касалось чести. Если бы не это... Он был бы просто идеальным подручным во всех делах. Нет, он выполнял все приказы своего сюзерена, но если приходилось исполнять щекотливые дела, то делал все без души, чисто формально. Правда, от этого не менее добросовестно. У самого барона понятие чести было несколько своеобразным. Так, например, он был предан королю и королевству, но считал, что на службе хороши все методы – в том числе и порочащие честь. Главное просто уметь сохранить лицо, чтобы никто не мог обвинить напрямую, а в остальном полная свобода в достижении намеченной цели. «Ты нашел того, кто сможет достойно заменить тебя на твоей должности?» – сухо бросил старик. «Нет, господин барон». Андриса ничуть не смутил тон, которым с ним разговаривали. Таков уж был последний из прямых отпрысков Берзиншей. Капитан никогда не знал другого. Сколько он себя помнил, столько и жил в этом замке, служа этому роду. Сначала мальчишкой на побегушках, занимаясь чем придется. Его, сироту, лишь из милости приняли в замковую челядь. Потом, когда подрос, стал постоянным партнером сыновей барона. На нем они оттачивали свое мастерство владения клинком. Затем стал тенью барона. Он знал, что тот любит его. Вот только любовь свою он выражал подчас так, что и не возрадуешься ей. «Тогда не может быть и речи о том, чтобы оставить роту. Что с этим бречеславским боярином? Пока безрезультатно». Андрес болезненно сморщился, словно откусил южный плод под названием лайм. Потеряв последнего сына и наследника, барон словно взбесился. Он требовал пленить и доставить боярина, повинного в его смерти, так как хотел самолично видеть, как будет страдать тот, кто посмел лишить его последней радости в жизни. Как нетрудно догадаться, заниматься этим поручили капитану. И он взялся за выполнение поручения, хотя и не одобрял его. «В чем причина?» «Те, кого мне удалось нанять, погибли, хотя и были близки к удаче. Одному из них удалось отравить боярича, но он был схвачен». После неудачной попытки с похищением, барон согласился на послабление. Он заявил, что удовлетворится смертью этого человека, но за доставленного живьем заплатит втрое. «Найми других и не скупись. Цена не имеет значения». Вот уж что правда, то правда. Старик все еще крепок, но как мужчина уже ни на что не годен, а потому рассчитывать на прямых наследников ему не приходилось. Тех же, кому достанется его баронство, он искренне презирал. Чем меньше они получат, тем счастливее он будет чувствовать себя на том свете. Его искренне расстраивало то, что он не мог оставить баронство кому-нибудь другому. В этом отношении законы королевства весьма суровы. Он мог обобрать баронство как липку, но домен должен оставаться неделимым. Можно, конечно, продать или заложить, но кто захочет связываться с его родственничками, которые уже потирали руки, посматривая на богатое баронство, которое нежданно-негаданно само плыло в руки. А люди, они были весьма влиятельные, так что даже церковь не осмелится принять эти земли в дар. Впрочем, церкви в первую очередь воспрепятствует король. Эдак эти святоши приберут все владения королевства. Барон мог оставить служителям только деньги, но не майорат. «Я уже приступил к поискам, но желающих пока не находится. Все, кто принял заказ, кончили плохо. Так что с этим бречеславским боярином никто не хочет связываться». «Ерунда. Все дело в награде. Если никто не хочет рискнуть за большие деньги, значит, найди того, кто сделает это за очень большие. Когда я вернусь из посольства, то хочу, чтобы Смолин был в замковом подземелье. Как это произойдет, меня не интересует. Понадобится, возьми штурмом обережную, но доставь его мне». «Значит, просто устранить его вы уже не хотите?» «Теперь уже нет. Да, совсем забыл. Вот, возьми». «Что это, господин барон?» «Грамота, в которой указано, что с 1-го числа этого месяца ты являешься дворянином гульской короны». Вот и объяснение перемены решения. Как видно, барон понимал. Первое, что сделает капитан, это направиться в Бречеславию и вызовет боярича на поединок. А Андреса барон ценил почти как сына и не мог позволить ему вот так рисковать. «Господин барон, не нужно меня благодарить. Ты заслужил это, как никто другой». «Как скажете, господин барон. Я только хотел высказать свое сожаление по поводу того, что это дворянство несколько припоздало». «Ты о бароне Лепеньше». Кабинет огласил дребезжащий хохот старика. «Не стоит расстраиваться, мой мальчик. Как видишь, я и сам справился». Затем он посерьезнел и продолжил. «Жаль, я не могу объявить тебя своим наследником. Король не позволит отдать баронство в твои руки. К сожалению, нет у меня и лишних земель. Но никто не запретит мне вознаградить тебя по заслугам. Мне не нужна иная награда, кроме возможности служить вам». «Знаю. Но тут уж позволь мне поступить так, как я посчитаю лучшим. Кстати, прими совет. Как только сделаешь все распоряжения относительно эскорта, отправляйся в таверну и устрой попойку, чтобы весть о твоем дворянстве разнеслась далеко и очень быстро. Не хотелось бы терять дворян только потому, что кто-то окажется не в курсе, что верный пес барона Берзинша уже не слуга, а их ровня». «Я всегда буду служить вам». «Отрадно это слышать, но только ты будешь не служить мне, а состоять у меня на службе. Это огромная разница, мой мальчик. И пусть для нас с тобой это ничего не меняет, ибо ты никогда не был мне просто слугой. Остальные должны ощутить разницу». «Я все понял, господин барон». «Вот и хорошо. Иди». Новоявленный дворянин четко по-военному коротким кивком изобразил поклон, после чего повернулся кругом и, печатая шаг, вышел из кабинета. Вот еще одна отличительная черта гульской армии, в которой жестко насаждалась дисциплина и муштра. Король мог экономить на чем угодно, но он никогда не экономил на армии. Однако заработок солдаты отрабатывали сполна. Легким их хлеб назвать было нельзя. Изнывая на плацу и учебном поле, обильно сливая на землю пот, одуревшие от беспрерывных занятий, они мечтали только об одном – поскорее отправиться на войну, потому как только там, в боевой обстановке, они могли надеяться на послабление и возможность жить более или менее вольготной жизнью. Вообще-то, это село тянуло на небольшой город, потому как никто из живущих в нем никогда не пахал землю. Этим занимались крестьяне, проживающие в раскинувшихся окрест фермах. Принцип прост. Один род – одна ферма. И в основной массе это арендаторы на землях барона. Есть и свободные, которые обрабатывают свою землю. Но таких мало. И год от года их становится все меньше. Ни урожаи, падеж скота, потеря кормильца – все это ведет к недоимкам по налогам и, как следствие, к утрате земли. Большинство остаются в своих же домах, вернее, в домах, некогда принадлежавших им, но теперь они уже выступали в качестве арендаторов. А в этом поселении как-то уж традиционно сложилось, проживали одни ремесленники. Повелось это издавна, еще 3 века назад предок нынешнего барона в деревне при замке стал селить лишь мастеровых, рассудив, что крестьянам лучше быть поближе к своим полям. К тому же продукция мастерских приносила более ощутимый доход, нежели возвращенная на полях. С веками деревня разрослась в село, со своей церковью и устоявшимся укладом с районами, где преобладали те или иные ремесла. Здесь не было прославленных мастеров, они предпочитали селиться в больших городах, а то и столицах, но никак не в глухом селе. Но те, которые были, не зря ели свой хлеб, производя вполне приличную продукцию. Так, например, был целый квартал, где несколько домов занимались изготовлением карет, в основном уходивших на продажу в славянские княжества. Этим дикарям пришелся по душе западный вид транспорта, и они давали весьма приличную цену. Вот и ладили элитные повозки для них, хотя торговать с ними открыто не получалось, и ни один каретник не сказал бы, что готовит свой товар именно для славян. Все знали, куда пойдет продукция, но упорно делали вид, что ничего подобного не происходит. Торговцы доводили закупленные кареты до потребителя через Латгалию или Фрязию, иначе никак, потому как иной переправы и не было. Вообще-то дурацкая ситуация, которая была во вред и Гульдии, и Бречеславии. В продукции друг друга они нуждались, но вынуждены были торговать через подставных лиц, наживавшихся на перепродаже. Но вражда была давняя и крепкая. Имелся в селе и оружейный квартал, опять-таки ничего выдающегося. Но оттуда выходили весьма добротные мушкеты и пистоли. Были и пороховых дел мастера. А вот тут, пожалуй, имелся и выдающийся дом, потому как уже сотню лет его представители изготавливали порох по собственному рецепту, который держали в секрете. Мелкозернистый, он сгорал настолько полно, что практически не оставлял нагара. Великолепный порох. Такого больше нигде не делали. Одним словом, по всему выходило, что село могло претендовать на статус города, но таковым не обладало, как не обладало и городскими стенами. Баронский замок, как и века назад, возвышался на господствующем над местностью холме, являясь оплотом безопасности поселения. Народ здесь жил весьма зажиточный и прижимистый, как и все гульды. Но, может, на развлечения они не пожалеют монету? На центральной рыночной площади сегодня был ажиотаж. Циркачи не часто забредают в эти края. А то, что вытворял этот акробат, заслуживало того, чтобы остановиться и поглазеть на происходящее. Виктор старался от души, не рассчитывая на достойный заработок. Он питал надежду получить несколько иную плату в виде информации. Славянину появляться в гульдии вообще-то не рекомендовалось, уж больно их здесь не любили. Но Добролюб в роду имел кого-то из иноземцев, потому как вполне мог выдать себя за фрязича. К тому же, как выяснилось, он довольно прилично разговаривал на их языке. Не без акцента, но мало кто может уличить его в этом. Здесь не так, чтобы много людей, владеющих иностранными языками. Интересно, почему это гульды так недовольны тем, что циркачи и комедианты стараются не появляться в их землях? Как оказалось, не такие уж они ханжи, и с удовольствием взирали на представление, охая и ахая, от охватившего их возбуждения. Это же с ума сойти, что только не вытворял этот человек, у которого, казалось, отсутствуют кости. Продолжалось это до той поры, пока Виктору не пришло время пойти по кругу с перевернутой шапкой в руках. Конечно, он старался совсем не подавать виду и сохранял мину с приклеившейся лебезящей улыбкой. Но то, как быстро эти селяне начали расходиться по окончании представления, не могло не вызвать презрения. Стало быть, халяву любим. Едва ли треть осталась и бросила акробату мелкую монету. Причем они сделали это с таким видом, будто как минимум одаривали его золотым. Всего заработка в перерасчете вышло едва ли 10 копеек. А ведь у суетливо прячущих взоры спешно уходящих зрителей были деньги. Людей с достатком видно, но вот платить за то, что никак нельзя взять в руки, они считали неправильным. А хорошее настроение в руках не поддержишь. Как ни странно, но в трактире ему были рады. Виктор припомнил трактирщика, тот был среди зрителей и оказался среди тех немногих, которые не побоялись расстаться со своими кровно заработанными денежками. Едва он оказался на пороге, как хозяин тут же подошел и, взяв под руку, поволок его к дальнему столику. У него был разговор к этому акробату, а потому незачем остальным подслушивать. Не хватало, чтобы украли идею. «Как тебя зовут, акробат?» Трактирщик говорил на фряжском с сильным акцентом, который был гораздо сильнее, чем у Добролюба. Но оно и к лучшему. Значит, некому будет его изобличить. Уже большая удача, что хоть кто-то говорит на этом языке. Здесь с образованностью было несколько сложно, а с изучением иностранных языков и тем паче. «Виктор». В западных странах не видели ничего предосудительного в том, чтобы называться именами, полученными при крещении. Разумеется, местные жители тоже были суеверными, как и все представители Средневековья, и верили во многое, но не придерживались мнения, что истинное имя нужно скрывать. Так что Волков просто назвался своим настоящим именем. Случись что, и у него не выйдет никакой заминки. Зачем городить сложности там, где можно обойтись простым решением? «А меня, Марис, я вижу, Виктор, у тебя не больно-то ладится с заработком». «Да уж», – не удержался тот от горькой ухмылки. «Говорили мне, что в гильдии циркачам заработать очень сложно, но я не верил». «Столько, сколько сегодня, я зарабатывал, если задерживался на одном месте в течение недели. Уж не говорю о столице, а у Славен». «Славен тут лучше не упоминай, не любят их у нас. Даже каретники. Хотя все знают, что денежки к ним текут по большому счету именно от Славен». «Не буду», – легко согласился Виктор. «И какие у тебя планы?» «Я, признаться, немного поиздержался, но денег, чтобы покинуть благословенную гильдию и убраться в родную Фрязию, у меня достанет. Разве только еще попытаюсь счастье в замке. Может, владетель этих земель окажется несколько щедрее, чем местные жители?» «Пустая затея», – тут же отмахнулся трактирщик. «Барон Берзинш – старик преклонных лет, желчный и нелюдимый». Говоря это, он склонился в сторону Виктора, чтобы исключить любую возможность подслушать их разговор. «В замке нет ни детей, ни женщин, если не считать прислугу и их потомство, а ради них он устраивать ничего не станет. Есть еще солдаты, но эти предпочтут наломать тебе бока и заставить выступать, но не платить. К тому же через 2 дня барон выезжает с посольством во Фрязию, в Пирму, так что там сейчас не до развлечений. Тебя и на порог не пустят. Впрочем, ты можешь попытаться», – пожав плечами, закончил он. «Плохо. Тогда ничего не остается, кроме как затянуть потуже пояс и двигаться к границе. Извини, но гильдия отчего-то оказалась ко мне жестока. А может, я недостаточно талантлив для местных жителей?» 2 дня – это слишком мало, чтобы успеть спланировать что-нибудь и исполнить. Замок выглядел весьма внушительно, проникнуть за его стены – задачка не из простых. К тому же, как выяснилось, он полон солдат, а это караульная служба со всеми вытекающими. Через ворота же его не пустят, отчего-то он сразу в это поверил. Уж больно уверенно держался трактирщик, сделавший ставку на акробата. Значит, не боялся ничего потерять. Черт, не могло тут случиться какого праздника? «Можно и к границе, но отчего же затягивать пояс? Ты хочешь мне что-то предложить?» «Предлагаю нам помочь друг другу. Ты станешь выступать у меня в трактире. Судя по тому, что я видел, места тебе много не надо. Сдвинув столы и поставив их потеснее, я освобожу угол. Поставлю там светильники, и ты сможешь выступать». «Думаешь, в трактире твои односельчане после того, как подвыпьют, станут более щедрыми?» «Не надо на нас обижаться. Бережливость у нас в крови. Конечно, даже пьяные, они не станут щедрыми. А даже, скорее всего, наоборот, не бросят тебе ни одной монетки». «Я ничего не понимаю. Зачем тогда это нужно?» «Я сейчас пошлю своих работников в разные части села разнести весть о том, что давешний акробат будет выступать в моем трактире. Они, конечно, слишком бережливы и не имеют желания выбрасывать серебро на ветер. Но за пиво и колбаски всегда платят честно». «То есть они придут сюда, чтобы иметь возможность посмотреть еще раз на мое представление? Но платить станут только за то, что съедят и выпьют». «Не обязательно. Кто-то опять пожелает одарить тебя монеткой. Но в основном именно так и будет». «А вот я с тобой расплачусь частью заработанного серебра. Еда и ночлег с меня, и за это ты не должен будешь ничего». «Согласен». А что ему, собственно, еще оставалось, как не согласиться? Отказ мог вызвать ненужные подозрения, ведь ему предложили реальную возможность заработать после такого фиаско на рынке. А еще нужно было собрать дополнительную информацию, и трактир подходил как нельзя лучше. Правда, данные он мог черпать пока только от трактирщика. Сомнительно, что тут на каждом шагу встречаются полиглоты, но хотя бы так. К тому же информации ему нужно было не особо много. Сколько человек будут сопровождать барона и какой дорогой они поедут. Понятно, что скорее всего по основному тракту, но это если барон не решит по пути куда-нибудь заехать. В этом мире с путешествиями не так просто. Каждый из них сродни военному походу, так как опасность подстерегала повсюду. Плюс к этому дорога отнимала слишком много времени и сил. Поэтому путешественники старались приурочить посещение своих знакомых к какой-нибудь поездке, предпочитая сделать небольшой крюк. Если же решались съездить в гости, то отправлялись в длительное путешествие, проводя визиты, сроки которых порой доходили до пары месяцев.